Часть первая. Осенний семестр. Глава первая. Крыса. Сегодня луна расчертила пол большого зала в шахматную клетку. Высокие окна отбрасывают на плиты решетчатые тени, разделяя их на черные и белые поля, квадраты и полосы. Вдоль трех стен выстроились ряды деревянных скамеек. Они стоят лицом к центру зала, а в центре пустота. Прямые линии на камне, абстрактный рисунок чернилами. Тишина, будто весь мир затаил дыхание. Даже стекла в оконных рамах не дребезжат под дуновением ветерка. Не слышен гул ветра в большом дымоходе. Не пляшут пылинки над каменным полом, расчерченным темными полосами. Пустые скамьи застыли в ожидании. Начнись сейчас большая игра, зал был бы готов. Полночь, тишина, геометрия света и тени. Будь на ее месте кто-то другой, он знал бы, как сыграть, знал бы, как сделать первый ход. Но сегодня здесь лишь она, крыса, вздрагивает в прохудившейся рубахе и плотно прижимает локти к бокам. Она вытягивает костлявую ногу, ставит пальцы в лужицу света и отдергивает, а потом снова ставит. Темно, светло, темно, светло. Ногти на ее ногах поблескивают в темноте. Она прищуривается, прислушивается к звуку шагов, но она всегда настороже, всегда прислушивается. Крыса голодна. Впрочем, как и всегда. Она привыкла голодать. Привыкла прислушиваться. Крыса поджимает пальцы. Под ногами холодный камень. Камень всегда холодный. Даже летними ночами воздух разрежен и прохладен. Дневная жара не успевает прогреть стены. Но сегодня она замечает холод, потому что весь день просидела под крышей, истекая потом под раскаленным шифером и глядя на золотые нити закатного света, ползущие вниз по вспотевшим коленям, когда солнце клонится к горизонту. Она наступает на камень всей стопой и наслаждается прохладой. Холодный камень, холодная кость. Ей хочется убрать его в карман и облизывать долгими жаркими днями, пока она прячется в своем укрытии. Этим летом жара задержалась, но лето уже на исходе. Серые вчера отперли двери, открыли окна, вымели грязь и сухие листья из очагов. Сегодня они бегают по двору с корзинками на колесиках, застилают постели, встряхивают простыни, пахнущие мылом и лавандой. Завтра будут убираться с другой стороны двора, оттирать половицы и греметь ведрами, будут ворчливо переговариваться и обливаться кислым потом. Те, кто помоложе, улизнут и станут выдувать дым из окон. Крыса всегда прячется, но скоро ей придется прятаться усерднее. Потом придут черные, сплошь мужчины, шумные, голодные. Еды станет больше, но добывать ее будет опаснее. Несколько недель ей придется передвигаться по дымоходам вместо коридоров. Потом укоротятся дни, зажгут камины, и ее путь начнет пролегать по уступам, крышам, отверстиям в стенах. Она будет выбираться из укрытия всего раз в день, на кухню под покровом ночи и сразу возвращаться обратно. Когда придут долгие снегопады, она будет спать, дрожа от холода. Так закончится год, и начнется новый. Что-то влечет ее вперед по залу. Лунный свет подбирается к щиколоткам. Она не смеет войти в квадрат, очерченный рядами скамей, а встает у его края. Его обрамляет полоска серебра, будто струйка пролитой ртути бежит между каменными плитами. Она поднимает ногу, но знает заранее, что не решится пересечь черту. Решится кто-то другой. Другой выйдет вперед заготовленным первым па. Другой поклонится рядам пустых скамей. Она крыса. Ей что па, что след от когтей на стене. Она лишь знает, что здесь ей не место. Для крысы серебряная полоса, натянутая проволока, задень ее и ловушка захлопнется. Ей до того все чуждо здесь, что волоски на голове становятся дыбом. Ничто не нарушает тишину. Снаружи ни ветерка. Но вдруг в дымоходе раздается вздох и шепоток, краткий невнятный звук, будто рвется полотно. Крыса оборачивается, готовая бежать. Что-то падает в очаг, хлопает крыльями и царапает когтями. Мечется веер сухих перьев, скребутся по камню когти. Тихие звуки в тишине отдаются многократным эхо. К ней взывает нечеловеческий голос, пронзительный, протяжный, и на минуту она замирает, не в силах пошевелиться, а затем шагает навстречу очагу так медленно, что чувствует каждую косточку в стопе, когда та касается каменных плит. В камин упал филин. Маленький, но уже не птенец, подросток, еще не сбросивший остатки детского пушка. Он смотрит на нее свирепым, немигающим взглядом. Филин кивает головой и снова издает клич на восходящей обреченной вопросительной ноте. Он распахивает крылья, неуклюже, кривовато растопыривая перья, подпрыгивает и складывает крылья. Ему на спину падает полоска лунного света, такая яркая, что крыса отчетливо видит кремово-коричневый узор на его оперении и свирепый блеск в глазах. Он снова пытается взлететь. Тот же беспомощный взмах крыльев и резкое дрожащее приземление. Она наблюдает. Он пробует снова и снова, его крик становится протяжнее и громче. Еле слышное эхо гудит в стенах. Она представляет гнездо, откуда он выпал, голый камень наверху башни или контрфорса, высокий, недосягаемый. Где-то там ждет его мать-сова. До сих пор птенец был в безопасности, его кормили и оберегали. Он продолжает кричать, будто надеется, что кто-то придет ему на помощь. Когда он пытается расправить крылья, у крысы в груди все сжимается. В дальнем конце двора один-единственный раз бьют часы, чистая гулкая нота. Она подходит к камину, птенец в смятении пятится. Она замирает и ждет, пока он успокоится. Сильные когти скребутся по камню. Она ждет, пока будет готова. Затем садится на корточки, протягивает руки и молниеносно обеими руками, хватает комок из мягких перьев, скользких, как шелк, ощущая под ними хрупкие косточки. Сжимает крепче и выкручивает шею. Хруст. Крыса снова одна. Она встает, роняет птенца в очаг. Инстинктивно она ожидает услышать звук, подобный звону бьющегося стекла, хотя это противоречит логике, но звук, с которым тельце падает на камень, не слышен из-за шума крови в ушах. Крыса нечасто убивает. От этого пульс ускоряется, как барабанный бой, оглушительно стучит в голове, нарастает и не хочет замедляться. Она разжимает кулаки. Ладони в крови. Царапина на костяшках саднет. С одного конца, где она глубже, наливается темная капля, тяжелеет и стекает по запястью. Крыса подносит руку ко рту и посасывает оцарапанную кожу, чувствует привкус металла. Стук сердца отдается в костях, будто они полые. В коридоре слышатся шаги. На миг крысе кажется, что это ее сердце забилось вдвое, а то и втрое чаще. Но она всегда прислушивается и уже через долю секунды слышит разницу между горячим гулким боем крови в висках и отрывистым цокотом шагов по каменному полу. Нащупав уступ в боковой стенке, она забирается в дымоход, вжимается в стену, упирается стопами, мышцы натянуты, темная фигура, укрытая темными тенями. Она замечает движение в дверном проеме. Мелькает светлая мантия. Крыса зажмуривается, чтобы белки ее глаз ненароком не блеснули в лунном свете. Но забираться выше поздно. Теперь ее может выдать малейшее движение. Фигура заходит в комнату. Шаги замирают. Крыса старается не дышать. Ребра сжимаются от натуги. В нос забивается запах старого пепла. Проходит долгая минута, а может быть секунда. Потом она не выдерживает и приоткрывает глаза на маленькую щелочку, присматривается сквозь дрожащую черную завесу ресниц. Фигура в белом ей знакома. Это женщина. Остальные белые — мужчины. Женщина здесь только одна. Единственная женщина среди мужчин — белая ворона. Сейчас она стоит там, где недавно стояла крыса. На краю площадки для игры, за серебристой линией. Как и крыса, она разглядывает узор, нарисованный лунным светом. Но что бы она ни видела в нем, это не то же самое, что видит крыса. Крыса стискивает зубы, мышцы болят. Белая поднимает руку, делает странный отрывистый жест, содержащий в себе одновременно начало чего-то и конец. Ее запястья словно тянут за невидимую нить. Она опускает руку и снова замирает. А потом, будто бы услышав что-то, оглядывается. Тишина натягивается, как струна. Крыса замирает, вжимается глубже в тень, перестает дышать. Что-то щекочет внутреннюю сторону ее предплечья. Влажная струйка ползет от запястья к локтю, темная на бледной коже. В любой момент тяжелая капля плюхнется вниз и разобьется о камень. Белая хмурится, наклоняет голову, будто бы присматривается к игре света и тени. Лунный свет делит ее лицо пополам вертикальной линией, оно похоже на черно-белую маску. Она приоткрывает рот. Капля крови падает. Крыса чувствует, как эта капля покинула ее тело. Оно становится легче на самую малость, затем капля разбивается о пол. «Кто здесь?» Крыса не шевелится. Если белая подойдет ближе, она заберется выше, лихорадочно вскарабкается до узкого места в трубе, где можно будет перевести дух и отдохнуть. Но малейшее ее движение вызовет оползни старой сажи и кусков каменной кладки. Тогда они поймут, что она здесь. Они станут искать, вглядываться, выманивать ее наружу. Придут люди с руками, лица с глазами. Они попытаются сделать ее человеком и станут презирать ее, когда у них ничего не выйдет. Она знает о мире достаточно и не сомневается, что так и будет. «Там кто-то есть?» Иногда серые ее видят. Промелькнувшая тень, вспышка, полустершийся след в пыли. Но никто не слушает их, когда они говорят, что в стенах живет девочка или в школе обитает призрак. А вот белой они поверят. Белая делает шаг вперед. Вокруг нее смыкаются тени. Она видит филина, мертвый комочек на каменной плите, замирает. Крыса дрожит, у нее горят плечи, пот промочил рубашку, жаркий запах, ее собственный запах, поднимается от подмышек и волос. Порез на руке саднет. Рядом с ее головой расшатавшийся камень. Высокий человек легко до него достанет. Если она уцепится за него, то упадет. Но упадет с камнем в руке. Он достаточно тяжел, чтобы проломить череп. Ее сердце бьется чаще и стучит так гулко, что белая наверняка слышит. Если она услышит... Пальцы крысы смыкаются на камне. Грязь забивается в чувствительные трещины под ногтями. Белая отворачивается. Еще секунду назад она была здесь и вглядывалась в тень крысы, нахмурив брови, но теперь ее нет. Мелькнула в дверях белая мантия, и лунный свет снова поглотила тьма. Ее шаги затихают. Крыса ждет. Проходит много времени, прежде чем она решает спуститься. Босые ноги ступают на каменный пол. Она медленно вытягивает руки, не спеша расслабляться. Когда одна опасность миновала, другая поджидает за углом. Но теперь она может вздохнуть свободно. Она рада, что не пришлось убивать белую. Мысль эта похожа на выпавший зуб. Она пытается привыкнуть к ней. Возможно, она и не рада. Возможно, она разочарована. Она отряхивается. Рада, разочарована. Она крыса. Жизнь крысы проста. Она делает, что должна, ни больше, ни меньше. Больше и меньше существует лишь в мире людей. Больше и меньше существует в этом зале, в пустом пространстве между скамьями, где белая сделала свой жест, который был больше, чем жестом. Крыса во всем этом не участвует. Что бы ни случилось, человеком она не станет. Всему виной сегодняшняя луна. Это она заманила ее сюда. Пальцы ее ног касаются мягкой кучки перьев, мертвый филин. Настоящая крыса понюхала бы и бросила. Слишком мало мяса и много костей, есть сложно и невкусно. Но крыса берет птенца и идет по залу, размахивая добычей в руке. Спустившись из дымохода, она смахнула запекшуюся кровь и теперь чувствует, как свежий ручеек течет между пальцев. Порез болит. Она украдет на кухне вина и меда, промоет рану и обернет чистой тряпицей. Даже крысе ни к чему терять лапу. Луна сместилась на небосводе. Прямоугольники света и тени сдвинулись вверх и развернулись, расположившись под прямым углом к стенам и полу. Центр зала погрузился во мрак, и серебряной полосы не видно. Вскоре гора проглотит луну, и в зале станет совсем темно, а черно-белые клетки сотрутся. Большой игры сегодня не будет. Крыса не дает себе подумать. А может быть, виной всему новое осознание, мысль о камне в руке. Она толкает ее без колебаний пересечь невидимую границу. Крыса встает на корточки и кладет мертвого птенца в центр площадки. Раскрывает ему крылья кривоватым веером. Тьма ложится на них, как пыль. Кровь капает с ее руки на каменные плиты у самых ее ног. Она смотрит в окно, но отсюда луны не видно, лишь белесый свет на сине-черном небе и горбатый силуэт горы. Она встает и вглядывается в темноту, словно ловит чей-то взгляд. Еще одна капля крови падает и разбивается о пол, но она этого не замечает. Она прислушивается к чему-то, но не понимает, к чему именно. Потом, пятясь, уходит с площадки для игры, раскрыв руки в безмолвном приглашении. Глава вторая. Лео. Когда Лео просыпается, в его голове звучит мотив. Он узнает его не сразу и решает, что все еще спит. Мелодия ускользает, смутная форма растет и обретает абстрактные очертания. Обрывок стихотворения навевает ассоциацию с чем-то полузабытым. Он переворачивается, зажмуривается, словно это поможет ему снова уснуть, но безуспешно. Мотив настырно звучит в голове, выводит из себя, дразнит. Затем он вспоминает, где его слышал. «Проклятые мосты Кёнигсберга». К мелодии примешивается треск захлопываемой двери и дребезг тарелок на кухне внизу. Должно быть, эти звуки его и разбудили, иначе проспал бы допоздна, забывшись беспокойной полудремой после почти бессонной ночи. Проснувшись, он чувствует, что замерз и запахивается в одеяло. Оно тонкое и колючее, а подушка на ощупь сырая. Накануне вечером администратор заговорщически улыбнулся ему и промолвил: «Люкс Арно, сэр, предназначен для самых почетных гостей». Горничная покосилась на него, провожая в комнату и предвкушая, что он будет впечатлен портьерами и портретами мастеров большой игры в громоздких золоченых рамах. Но в глаза ему бросилась россыпь темных пятен на изголовье, где в трещинах притаились клопы, а матрас в середине провис, как гамак. Стоило ему перевернуться на другой бок, и кровать под ним резко и неприятно скрипела, в ребра впилась пружина. В этот час Хрисея лежит, растянувшись на их просторной кровати под простынями из египетского хлопка. Она еще спит. Золотые локоны спутались, черная тушь размазалась по вискам. Французские окна открыты, и тонкие занавески развиваются, впуская запах раскаленной пыли и выхлопных газов, к которому примешивается аромат роз, стоящих на каминной полке. Лето в городе порой кажется невыносимо душным. Но сейчас, лежа в этой сырой комнате, он готов отдать свое годовое жалование, лишь бы очутиться там, в своей прежней жизни. Он закрывает лицо ладонями, трет глаза, пытаясь стереть липкий след бессонной ночи, потом садится на кровати. В голове снова звучит мотив из «Мостов Кёнигсберга». Как заезженная пластинка, мелодия скачет к первому отрезку Эйлерова пути и возобновляет свое настырное звучание. Почему из всех игр ему вспомнилась именно та, которую он терпеть не может? Встает с кровати, надевает брюки и рубашку и звонит в колокольчик, чтобы принесли воду для бритья. «И кофе», — добавляет он. Горничная приседает в реверансе и поворачивается к выходу, но затем резко оборачивается в таком волнении, что чуть не спотыкается. Лео замечает, что к нему отправили самую красивую служанку. Впрочем, его это не трогает. «Сначала кофе», — произносит он, — «и проследите, чтобы не остыл». «Да, сэр. Конечно, сэр. Что-нибудь еще?» «Нет, благодарю». Он садится у окна и поворачивается к ней спиной. Неучтиво, но какая теперь разница? Он больше не политик. Служанка приносит кофе, и тот оказывается отвратительным. Наполовину цикорий, наполовину горелая жижа. Зато горячий, как он любит. Такой горячий, что можно погреть закоченевшие руки. Медленно потягивает напиток глоток за глотком, а небо над домами напротив тем временем меняет цвет. Солнце еще не взошло над горами, на улице совсем темно, хотя уже почти 8. Будь он сейчас дома, сидел бы в своем кабинете и допивал уже второй кофейник хорошего кофе, изучая очередной отчет Детлера. Здесь же ему совершенно нечем заняться, и он ощущает зуд бездействия и чувствует себя потерянным. Прежде, в студенческие годы, он наверняка потащился бы на склон горы встречать рассвет. Вчера он заказал машину на послеобеденное время, но уже сейчас мается, ерзает в кресле, от которого пахнет плесенью, и гадает, не проголодался ли уже, не пора ли позвонить к завтраку. И что ему делать? Он болезненно морщится, вопрос заставляет его вспомнить о Хрисее. В тот вечер после его встречи с канцлером она стояла на балконе, растерянно уставившись на него. «И что мне делать?» — спросила она, и он чуть не рассмеялся от ее предсказуемости. «Выпить еще мартини, полагаю». Она даже не моргнула. «Я имею в виду, пока тебя не будет», — запустила в бокал палец с лакированным алым ногтем, выудила тонкую спираль апельсиновой цедры и бросила ее через плечо на улицу. «Мне-то что прикажешь делать?» «Я буду платить за квартиру». «И ты предлагаешь мне жить здесь одной?» «Пока не найдешь кого-то получше, да». Пожалуй, деликатнее было бы сказать «место получше». Но он был не в настроении проявлять деликатность. «С тобой ничего не случится». «Ах, спасибо, ценю твою заботу». Она склонила голову на бок и пристально взглянула на него, но впервые за долгое время ему не захотелось вступать с ней в перепалку. Накатила страшная усталость. «Лео, Христа ради, я не могу!» «Я же просил не выражаться так!» «О, только не заводи старую песню! Я же не четки перебираю, верно? И ты едва ли бросишься доносить на меня в регистратуру!» Она прошла мимо, толкнув его локтем. На днях она сделала завивку, и в нос ему ударил едкий запах химикатов. «Поверить не могу, что ты все испортил. Не ты ли был золотым мальчиком партии? Разве старик не говорил, что ты...» «Очевидно, нет». «Чертов идиот, да как ты мог? Ты трус, вот в чем дело. Партия у власти, а ты не выносишь давления. Бесхребетник!» Она озлобленно пнула ножку шезлонга. Жидкость из треугольного стакана для мартини выплеснулась на платье. «Проклятие! Оно было новое!» «Куплю тебе другое». Он подошел к бару и налил себе виски. Лед кончился, но звонить и просить принести еще он не стал. «Да уж, будь добр, и оплати остальные счета, раз мы об этом заговорили!» Ее голос сорвался. Она упала в кресло. «Ты только взгляни на меня! Разоделась в пух и прах! Я-то думала, тебя повысят! Не сомневалась, что после должности министра культуры путь лежит только наверх! Приготовилась праздновать!» «Так празднуй!» Их взгляды сталкиваются. Если бы он сказал то, что ей сейчас хотелось услышать, она бы смягчилась, но он не вынес бы ее жалости. Уж лучше пусть злится. Она встала, залпом допила мартини и взяла пелерину. «Хорошего отдыха, Лео!» — бросила она и ушла. Он вздрагивает, словно стряхивая с себя воспоминания. Из всего, что осталось позади, Хрисея тревожит его меньше всего. Ей сейчас куда лучше, чем ему. Она зевает, садится в кровати, надевает халат и звонит в колокольчик, требуя принести ей горячего шоколада. Она не пропадет, а даже если что-то с ней случится, почему теперь это должно его волновать? Он прогоняет эту мысль. Месяц назад он представлял, как сделает ей предложение. Восторженные заметки в великосветских газетах, блеск дорогого бриллианта на левой руке, поздравления старика. А сейчас... В дверь стучат. Он вздрагивает. Когда дверь открывается, он вскакивает с кресла, испугав горничную. «Простите, сэр, мне послышалось, что вы велели мне войти». «Разумеется, да, благодарю». Он ждет, пока она выйдет. Затем подходит к умывальнику, плещет водой в лицо и шумно выдыхает, сложив губы трубочкой, пока сердцебиение не успокаивается, а воротник не намокает. Ему не страшно, бояться нечего. Но иногда отдельные моменты заставляют его вздрагивать. Внезапный стук в дверь, автомобиль, проносящийся на большой скорости, когда он переходит дорогу, блеск металлической фляжки в руках пьянчуги, который, шатаясь, преграждает ему путь. Это происходит с ним с тех пор, как канцлер вызвал его к себе. С тех пор, как канцлер взглянул на него с таким выражением, словно определял его цену. Стоит ему вспомнить этот взгляд, его и сейчас пробирает холодок, будто на охоте друг ни с того ни с сего наставил на него винтовку. Буквально секундой позже он чувствует унижение от того, что был таким глупцом, что не предвидел этого, и полагал, что они состоят в цивилизованных дружеских отношениях. Само собой, он немного нервничал, когда его вызвали в кабинет, как студент, представший перед магистром наук, но не сомневался, что старик опомнится. Он лишь слегка забеспокоился, увидев за столом не старика, а канцлера. На столе перед ним лежало злосчастное письмо. «А, Лео!» — промолвил он. «Спасибо, что зашли. Надеюсь, я вас не отвлек?» «Уверен, часок Детлер без меня протянет». «Будем надеяться». Канцлер снял трубку. «Чаю, пожалуйста». «Да, две чашки. Благодарю. Садитесь, Лео». Он сел. Канцлер сложил перед собой руки и склонил голову, будто бы собирался произнести молитву. «Лео», — наконец проговорил он, — «спасибо за письмо. Мы все восхищены вашей горячностью и пылом, вам это хорошо известно. Кроме того, молодости свойственна прямолинейность. Благодарю за честное мнение. Как министр культуры, я счел необходимым обсудить происходящее с премьер-министром, прежде чем Биль вынесут на голосование, само собой. И премьер-министр... сожалеет, что не может сегодня присутствовать здесь. Ваша точка зрения весьма заинтересовала его, мне доподлинно это известно. Он просил передать, что восхищен вашим мужеством». Повисла тишина. Возможно, именно тогда ледяная змейка подозрения впервые скользнула по спине Лео. «Предложенные меры весьма радикальны, канцлер. Я лишь предлагал, чтобы мы еще раз обдумали, он также был довольно обескуражен». Канцлер переводит взгляд с него на дверь. Заходите. Ага, печенье, умница. Да, ставь сюда, на кофейный столик». Секретарша принимается разгружать поднос, а канцлер показывает на диван. «Лео, прошу». Лео встает, шагает к дивану и садится. Канцлер, замявшись, подходит к окну и выглядывает во двор, сцепив руки за спиной. «Так, о чем я говорил?» «Вы сказали, что что премьер-министра заинтересовало мое письмо». «Пожалуй, правильнее было бы сказать «озадачило».» Он обводит рукой поблескивающий позолотой фарфоровый сервиз. «Прошу, не стесняйтесь, молодой человек, наливайте себе чаю». Лео наполнил чашку, добавил ломтик лимона, помешал и поднес чашку к губам. Затем опустил чашку и блюдце, чувствуя, как напряжено его запястье. Сколько раз он сидел здесь со стариком, слушая предательское звяканье чайных ложек о фарфор, выдающее дрожь в руках кого-то другого, которую эти другие тщетно пытались унять. Но на этот раз все было иначе. Он не был кем-то другим. И чай здесь в знак гостеприимства. Это не проверка, не испытание. Он поднял голову, канцлер ему улыбался. «Ах, Лео, мой милый мальчик! Точнее, уже не мальчик, конечно же. Простите, старика, в мои годы все кажутся юными. Напомните, сколько вам лет? 28? 29? 32. «Неужели? Что ж, неважно». Он снова выглянул в окно и рассеянно подергал портьерный шнур. «Суть в том, Лео, — наконец выговорил он, — что в вашем письме, увы, содержались некоторые неуместные замечания». Лео не ответил. На миг, головокружительный, обескураживающий миг, ему показалось, что канцлер сейчас задернет шторы, как делают в доме, где кто-то умер. «По правде говоря, Лео, мы в вас очень разочарованы. У вас имелись большие карьерные перспективы. Мы не сомневались в ваших способностях. Вот юноша, думали мы, который поможет государству прийти к новой эре процветания и либерализма. Он понимает замысел партии и станет лидером нового поколения, когда мы, старики, уже не сможем нести на себе это бремя. Я не сомневался, Лео, что наша мечта была и вашей мечтой». Осознание, что о нем говорят в прошедшем времени, пронзило Лео, как острая игла. «Так и есть, канцлер, и я в полной мере разделяю идеалы партии. А по вашему письму не скажешь. Я недоволен одной лишь этой частностью, одним разделом Билля, но вы находите, что наши меры, как это вы выразились, иррациональны и вызывают моральное омерзение». «Неужели? Не помню, чтобы я употреблял слово «омерзе». «Вы можете освежить свою память, если хотите, не стесняйтесь». Канцлер указал на стол, где на промокашке лежало письмо Лео. Внизу темным росчерком змеилась его подпись. Повисла пауза. Лео судорожно сглотнул. Во рту у него совсем пересохло. Он покачал головой. «Возможно, я проявил чрезмерное сочувствие, канцлер. Простите, если я...» «Что вы, мой милый мальчик, не извиняйтесь!» Канцлер отмахнулся от его слов, и на миг Лео почудилось, будто те падают на пол, как дохлые мухи. «Поздно извиняться. Мне, как и всем, жаль, что вы не сдержали свой импульсивный порыв, но теперь говорить об этом бессмысленно». Он, наконец, повернулся и посмотрел Лео в глаза. Таким же взглядом отец Лео окидывал сломанные вещи на своих свалках, размышляя, достойны ли те занимать отведенное им место или их лучше отправить под пресс. «Вопрос в другом», — продолжил канцлер. «Что нам теперь с вами делать?» «Я... что? Что вы имеете в виду?» «Сами понимаете, мы не можем позволить себе оставить в кабинете министров человека, прохладно относящегося к нашей политике», — нахмурился канцлер. «Вы прозорливый политик, Лео, вы должны это понимать». «Прохладно? Едва ли? Прошу», — канцлер выставил перед собой ладонь. «Поверьте, я сожалею не меньше вашего. Старик тоже не рад, но если вам нельзя доверять...» «Канцлер, пожалуйста! Честное слово, я не думаю, что ни слова больше!» Повисла тишина. Во рту Лео горчило, но он боялся, что если поднесет чашку к губам, то расплескает чай. Где-то вдали завыла сирена скорой помощи. Канцлер подошел к столу, взял лист бумаги и опустил его перед Лео на кофейный столик. Письмо тем, кого это касается. «Заявление о вашей отставке», — он положил рядом перьевую ручку. «Лео, будьте благоразумны. Если вы прочтете этот документ, то поймете, что мы максимально облегчили вашу участь. Это сделано в знак признательности за работу, проделанную вами для партии. Старик вас любит, вы это знаете. Думаю, вы согласитесь, что мы предлагаем вам изящное решение». Лео пришлось заморгать, чтобы разобрать слова. «Рад служить», «вклад в политику премьер-министра», «величайшего процветания единства и чистоты», «однако другие лучше подходят», «моим заветным желанием всегда было...» Он поднял голову и посмотрел на канцлера. «Не понимаю, мне кажется, тут все написано». «Хотите сказать... Вы хотите, чтобы я сказал...» Он замолк и перечитал написанное в документе. «Я горжусь тем, что занимал пост министра культуры, однако мое истинное устремление — быть скромным студентом и посвятить себя изучению большой игры. Что это значит?» Канцлер сел напротив него, налил себе чая и стукнул ложкой о позолоченный край чашки со звонким дребезжащим дзынь. «Вы единственный второкурсник в истории Манвера, удостоенный золотой медали, верно?» «Да, это так, но какое это имеет значение?» В его голосе прозвучали нотки враждебности, хотя он этого вовсе не хотел. «Вы сыграли важную роль в избрании нынешнего правительства, Лео, и мы это ценим. Но вы не созданы для политики и никогда не желали ей заниматься. Вы долго подавляли свои личные устремления, чтобы способствовать величайшему политическому триумфу в истории нашего государства. Но вы не забыли свою давнюю мечту однажды вернуться в Манвер и продолжить изучение нашей национальной игры. Теперь, когда будущее государства в надежных руках, вам, наконец, представилась такая возможность. Очень трогательная история, не находите? Человек искусства возвращается к корням и следует своему призванию. Как знать, может, вы пригодитесь нам в Манвере». «Но я не...» Канцлер поставил чашку, спокойно и почти неслышно, но Лео все-таки вздрогнул. «Вы или притворяетесь тугодумом, или на самом деле тупы», — проговорил канцлер. «А до вчерашнего дня я готов был поклясться, что это не так», — он вздохнул. «Не знаю, как объяснить еще доступнее». «Быть может, односложными словами?» — услышал Лео свой голос. Канцлер вскинул брови. «Перед вами стоит очень простой выбор. Вы можете подписать этот документ, рассказать газетчикам ту же историю и уехать в Манвер на срок, который мы посчитаем необходимым. А можете вынудить премьер-министра применить к вам более радикальные меры». «Вы намекаете, что в противном случае меня найдут в сточной канаве с перерезанным горлом?» Он думал пошутить, но чудовищная гробовая тишина, последовавшая за его вопросом, заставила осознать, что в шутке есть доля правды. Дрожащими руками отвинтил колпачок перьевой ручки и подписал заявление, даже не дочитав до конца. Его подпись вышла совсем неразборчивой. Под документом лежала копия. Он замялся, не поднимая глаз. «Тут два экземпляра. Один для вас, на будущее. С администрацией Монвера мы договоримся. Полагаю, вы проведете там несколько недель. Тем временем мы примем вашу отставку и оформим ее, как полагается. Временно исполняющим ваши обязанности назначен Детлер». Канцлер сделал глоток. «Само собой, вы не станете вмешиваться в принятие Билля». «Ясно». Он заколебался, затем завинтил колпачок и стал разглядывать свои пальцы, словно надеясь видеть в них разгадку великой тайны. «Канцлер, прошу, поверьте мне, я вовсе не хотел...» Канцлер резко поднялся. «Не смею задерживать вас, Лео». Лео сложил второй экземпляр заявления пополам и убрал его в нагрудный карман пиджака. Встал. Где-то в здании звонил телефон, стучала на машинке секретарша, государственные дела шли своим чередом. Он словно оторвал пальцы от клавиш, но услышал, что музыка продолжается. Поправил галстук. «Что ж, благодарю вас, канцлер, и если мы больше не увидимся, удачи вам на правительственной службе». «Благодарю, Лео. Возможно, наши пути рано или поздно пересекутся вновь». Канцлер подошел к столу, сел и потянулся за адресной книжкой. «Хорошего вечера, Лео. На вашем месте отныне я был бы крайне осторожен». Лео закрыл за собой дверь. Секретарша, ее звали Сара, коротко глянула на него и снова опустила голову. Он улыбнулся, но она продолжала сидеть с опущенной головой и записывала что-то в блокноте. Проходя мимо ее стола, он увидел, что она пишет бессмыслицу. Она даже не стенографировала. Он вышел на лестничную клетку. Двое чиновников поднимались по лестнице, увлеченные беседой. «Суровость мер лишь отражает время, в которое мы живем», — промолвил первый, замолчал и кивнул Лео. Тот машинально кивнул в ответ. Затем, вздрогнув, заметил, что второй собеседник, чуть отставший от первого, Эмиль Фаллон. Прятаться было поздно. Он произнес: «Эмиль, какая встреча! Как поживаете? Боюсь, у меня совершенно нет времени». Он выпалил эти три фразы одним махом. «О, министр!» — ответил Эмиль. «Да, понимаю. Еще успеем поговорить». Он обернулся, застыв на середине лестничного пролета, и одарил Лео мимолетной улыбкой. В его лице читалось что-то хуже явной неприкрытой злобы, насмешка или даже жалость. А разве может быть что-то хуже жалости? По всей видимости, новости об отставке Лео уже дошли до Министерства информации. Лео ждал, пока они скроются за дверью напротив, и не стирал с лица улыбку, будто то был тест на выносливость. Он остался один. Со стен на него взирали портреты государственных деятелей с землистыми, как у покойников, лицами. Темный ковер приглушал все звуки, он словно оглох. Прислонился к стене, затем сполз и опустился на корточки. В ушах звенела кровь, болезненный пот сочился из пор, его тошнило, болела грудь, воздух с хрипом проникал в легкие и выходил из них. Он зажмурился. Тошнота медленно отступила. Он с усилием поднялся на ноги и встал, опершись рукой о стену, чтобы не потерять равновесие. Не дай бог, его кто-то сейчас таким увидит. Не дай бог, канцлер выйдет из кабинета или вернется Эмиль. Он выпрямился, вытер лицо рукавом, пригладил волосы. Теперь его выдавал лишь взмокший от пота воротник, но день выдался жаркий. Он пройдет мимо секретарши в лобби, и та даже не обратит на него внимания. Он мог притвориться, будто ничего не случилось. Что он отказался уходить в отставку, все объяснил канцлеру, и его отпустили. Он почти сам в это поверил. Но что-то побуждает его оглянуться, когда он спускается на один лестничный пролет. На обоях, там, куда он уперся рукой, чтобы его не стошнило, отпечатался след его потной ладони, грязное пятно, почти черное, на зеленом узорчатом фоне. Лео бреется, надевает пиджак и галстук, приказывает принести еще кофе. Служанка предлагает завтрак, но он не может заставить себя принять ее предложение. К моменту, когда он допивает вторую чашку кофе, солнце выходит из-за крыш и заливает светом мостовую. Тепло ползет по полу, тянется к его ногам. Он не может сидеть здесь все утро. Отправляется на станцию и покупает в книжном киоске роман в мягкой обложке. Носильщики выстроились в ряд в ожидании первого поезда. Третьекурсники и второкурсники, должно быть, приехали на прошлой неделе с промежутком в несколько дней, а сегодня — очередь первокурсников. Вечером они наводнят улицы маленького городка. Поезд прибывает, книготорговец отсчитывает сдачу. Лео стоит, зажав монеты в кулаке, и смотрит на взволнованных юношей, выходящих на платформу. Некоторых сопровождают семьи. Сестры, сплошь синие чулки, ни одной красавицы. Гордые матери, капризные младшие братья. Приехали проводить своих башковитых мальчиков и заодно подышать свежим горным воздухом. В школу им, разумеется, вход закрыт, и, скорее всего, завтра сопровождающие даже не смогут проснуться в такую рань, чтобы помахать на прощание своим студентам, сонно бредущим в школу на рассвете. «Какая красота!» Восторженно обращается женщина к сыну, который окидывает взглядом долину и раскинувшийся в ней городок Монвер-Лебен. Она указывает на здание римских бань вдалеке. «Должно быть, это она и есть!» Лео бросает мелочь в карман и, склонив голову, вливается в людской поток, несущийся от платформы к кассам. Он боится, что его кто-то узнает, но все слишком сосредоточены на себе. Прежде чем солнечные лучи начнут безжалостно палить, им еще нужно поймать такси, погрузить чемоданы и найти одну из гостиниц с величественным названием. В сторону Лео никто и не смотрит. Он ныряет в маленькое кафе с грязными столиками и отсиживается там. Привокзальная площадь вновь пустеет. Тихая, залитая солнцем, она застыла в ожидании следующего поезда. На барной стойке лежит газета, и в глаза ему бросается заголовок «Неожиданная отставка министра культуры». Но у него не возникает желания прочесть заметку. Детлер показывал ему черновой вариант еще 2 дня тому назад. «Хотите внести какие-то изменения, министр?» — спросил он и протянул Лео синий карандаш с деликатностью директора похоронного бюро. «Заметку напечатают в газете в понедельник. Вы успеете скрыться от нежелательного внимания». Но Лео лишь отмахнулся и карандаш не взял. Его больше не волновало, что о нем говорят, и до сих пор не волнует. Он отводит глаза от газеты, садится за столик у окна и открывает купленный в киоске дешевый роман. Перевод с английского — «Детектив». Из тех, что Хрисея проглатывает за один присест, свернувшись калачиком в шезлонге и прихватив коробку шоколадных конфет с кремовой начинкой. Он не знает, зачем купил этот роман. Разве что не мог придумать лучшего способа убить время. Перечитав первую страницу 3, откладывает книгу. Когда примут биль о национальном достоянии, налог на художественную литературу взлетит до небес, и зарубежная литература станет практически недоступной даже для таких небедных людей, как он. Как там сказал старик, мы должны изыскать все способы защиты и развития нашей национальной игры, которая, как тебе, Лео, прекрасно известна, является чем-то куда большим, чем просто игра. Тогда Лео казалось, что старик прав. А если и не прав, то не настолько, чтобы в открытую с ним не соглашаться. Старику он никогда не перечил, и именно поэтому смог подняться так высоко и так быстро. Лишь один раз ему захотелось возразить вслух, когда на обсуждение вынесли биль о культурной чистоте. Лео встает. Официант, который до этого сидел в тени и разгадывал кроссворд, вскакивает на ноги и спрашивает: «Что вам принести, сэр?» Но он уже выходит за дверь. Вокзальные часы бьют 10. Еще только 10 часов. Может попросить прислать машину раньше? Он идет в горку к своему отелю «Палас». Фойе кишит людьми. Дородная дама в шляпе с перьями, яростно жестикулируя, спорит с владельцем. «Его отец останавливался в люксе Арно 30 лет назад!» — восклицает она. «Я специально его бронировала, да, но почему служанка не может...» Лео отворачивается, не дослушав конец спора. Выходит на улицу и бредет дальше, но упирается в тупик, где стоят маленькая ветхая церквушка и несколько таких же дряхлых домов. Тропа ведет в лес, резко взбираясь на гору, но указателя нет. Возможно, это и есть короткий путь в школу, а может, козья тропа, ведущая на высокогорные пастбища или в Манвер-Ле-Бен. Не по этой тропе он тащился пешком в начале каждого семестра, и не здесь поедет сегодня после обеда, вжимаясь в сиденье, когда дорога резко пойдет в гору, а шофер будет морщиться на каждом ухабе. Он останавливается и отдыхает, оперевшись о стену с крошащейся каменной кладкой. Тут ничего не напоминает ему о прежней жизни. Он закрывает глаза. Яркое солнце светит сквозь сомкнутые веки. Интересно, подают ли в Паласе приличный обед? Или его ждет тоже неаппетитное жирное варево, щедро присыпанное сыром, которым его подчивали вчера за ужином? «Лучший отель в Манвере, сэр», — сообщила позавчера новая секретарша Детлера, протягивая ему билеты и расписание. Она остерегалась смотреть ему в глаза. «Надеюсь, вас все устроит». Не написать ли ей краткую записку, сообщив, что если она хочет вызвать благосклонность партийных шишек, не стоит отправлять их в этот клоповник, где они заработают отрыжку, отведав местной кухни? Пожалуй, не стоит, ведь теперь он даже не партийный чиновник, и, пожалуй, он слишком избаловался. В его первый приезд в Манвер у него не было даже комнаты в отеле, лишь койка в вонючей пристройке, в остальное время, видимо, служившей судомойней. Хозяева смотрели на него холодно и просили доплатить за мыло. Да, теперь он вспомнил. Жилье ему подыскивал отцовский клерк, а отец наверняка отдал распоряжение не тратить больше необходимого. Но тогда это не доставило ему слишком большое беспокойство, хотя путь до указателя в первый раз занял 10 минут по предрассветному холоду. Он до сих пор помнит, как поднял голову и увидел его, знак с надписью «Академия большой игры, 5,5 километров», и как осознание, что он наконец прибыл на место, пронзило его электрическим разрядом. Тем утром он встал на несколько часов раньше необходимого, решив стать первым, кто окажется у ворот школы. На небе еще мерцали звезды. Бескрайняя галактика над головой еще никогда не представала его глазам такой ясной и прекрасной. Он стоял и дышал, наслаждаясь одиночеством. Голова кружилась от амбиций и большой игры. Накануне он оставил чемодан у ратуши, чтобы его забрали носильщики, и сейчас у него за плечами был один лишь рюкзак. Постучав по столбу указателя на удачу, он сделал глубокий вдох и двинулся вперед, словно ему предстояло преодолеть несколько горных хребтов до рассвета. Но уже очень скоро идти стало трудно, и жжение в икрах распространилось на все мышцы ног. Скоро он перестал смотреть по сторонам и побрел, как во сне, понурившись. Когда некий бессознательный импульс заставил его поднять взгляд, он чуть не споткнулся. Перед ним на тропе стоял юноша в такой же темной форме, как у него. Сперва он возмутился — ведь это он собирался быть первым у ворот Манвера. Он, а не этот худощавый юнец, стоящий посреди тропы, уставившись в никуда. Небо к тому времени посветлело до глубокого синего цвета, предвещая скорый рассвет, а из тени проступили неожиданно четкие очертания окружающих предметов. Ему бы залюбоваться этой красотой, но он хотел очутиться здесь один, хотел быть первым. «Что ты делаешь?» — юноша оглянулся. Что-то в его лице сбивало с толку, но Лео никак не мог понять, что именно. «Смотрю», — ответил он. Мягкость его голоса казалась насмешкой над грубостью Лео. «На что?» — юноша не ответил. Вместо этого он поднял руку, раскрыв ладонь. Грациозное движение напомнило Лео вступительный жест большой игры. Он словно возвещал: «Это мое творение, и у вас нет иного выбора, кроме как им восхититься». Лео прищурился. «Я ничего не вижу». А потом увидел. Паутина. Огромная, как развивающийся серебряный парус, она тянулась поперек тропы, поблескивая и подрагивая на ветру. На каждом пересечении нитей дрожала капля росы, сверкающая синяя там, где в ней отражалось посветлевшее небо, и темная в тени с отражением тысяч звезд. Лео не мог отвести от нее глаз, ощутив внезапный прилив восторга и меланхолии, тоски по месту, где он никогда прежде не бывал. Такое же чувство возникало у него, когда он видел безупречную большую игру. Паутина была такой же симметричной и сложной конструкцией, как идеально исполненная классическая игра. Он вдруг пожалел, что не увидел паутину первым. Если бы мальчишки здесь не оказалось... Он сделал шаг вперед, нити едва заметно коснулись лица и натянулись, и прошел сквозь паутину. К его рукаву прилип кусочек, напоминающий обрывок марли. «Разве ты не видел? Ты прошел... Там была паутина». «О!» — ответил Лео, стряхивая с рукава серые нити. «Действительно, так ты на нее таращился?» «Она была очень красивая», — обвинительным тоном проговорил юноша. Лео пожал плечами. «Я должен идти», — бросил он и вздернул подбородок, указывая на ведущую вверх тропу. «Мы с тобой, наверное, еще увидимся». Он почувствовал пристальный взгляд, провожающий его. Но что еще ему было делать? Паутина перекрывала путь. Не сейчас, так позже кто-то из студентов сорвал бы ее. Бессмысленно переживать по этому поводу. Он велел себе забыть о случившемся и продолжил путь к академии. Он все-таки будет первым. Миновал ворота, перешагнул через знаменитый порог и в волнении почти позабыл об утренней встрече. Но позже... Когда он пытался найти дорогу в столовую из крыла, где находились спальни студентов, к нему подбежал Феликс с протянутой для рукопожатия рукой и на одном дыхании выпалил: «Ты тоже новенький? Я Феликс Вебер, и, кажется, я заблудился. Тут как в лабиринте. Давай свернем сюда». За углом оказался новый коридор. Одна из дверей отворилась. На пороге стоял юноша, которого Лео встретил на тропе, темноглазый, взъерошенный. Взгляд Лео машинально скользнул на именную табличку на двери: «Эйми Карфакс де Курси». «Это ты», — выпалил он и сразу почувствовал себя дураком. «Привет». «А я Феликс Вебер», — вмешался Феликс. «Мы искали столовую, ты тоже первокурсник?» Юноша взглянул на Лео и кивнул. «Карфакс», — представился он. «Карфакс де Курси?» — Лео указал на надпись, сделанную белыми буквами. «Безумец де Курси из лондонской библиотеки. Случаем не твой родственник?» «Эдмунд Дандейл де Курси был моим дедом». Лео присвистнул, ощутив неприятный укол зависти. Сам он был готов отдать что угодно, лишь бы оказаться здесь по праву рождения. Тогда бы не пришлось сдавать все экзамены на отлично. Пытаясь скрыть свои чувства, он улыбнулся. «Что ж, надеюсь, при входе у тебя отняли спички». Карфакс смерил его взглядом и даже не подумал улыбнуться. Не говоря ни слова, он протолкнулся мимо Лео и Феликса и скрылся за углом. «Что с ним такое?» — растерянно спросил Лео. «Это же была шутка. Неужто кто-то может обижаться на случившееся несколько десятков лет назад? Я просто пошутил». «Он верно такой же ненормальный, как его дед», — заметил Феликс и покосился на Лео. Они засмеялись одновременно. Феликс зашелся громким лающим смехом, отскакивающим от стен. «Но он был прав», — подумал Лео. «Ведь прав же? Даже тогда все признаки были налицо». Он открывает глаза. Внезапная яркость ослепляет. Моргает, глаза начинают слезиться, и он вытирает слезы. Через мгновение белесые дрожащие тени принимают очертания деревьев и домов. Краем глаза он замечает какое-то движение. Человек, пятясь, отходит в тень. Через секунду опускается на одно колено и делает вид, что завязывает шнурки. Склонил голову, но то и дело косится на Лео. Остается на своем месте слишком долго, затем встает и закуривает. Дым стелится над тропой, сероватый в солнечном свете. Шпион. Что ж, удивляться не стоит. Но почему-то Лео удивлен. Негодование тошнотворной волной поднимается от живота к горлу. Ему хочется крикнуть, бросить камень, будто бы перед ним не человек, а стервятник, которого можно отпугнуть. Он стискивает челюсть. Как это глупо. Нельзя же быть таким ребенком. Само собой, они отправили кого-то ему вслед. Само собой, хотели проследить, что он прибудет в Манвер. Шпион, пожалуй, оказал ему любезность, позволив себя заметить. А может, то было предупреждение. Делай, как сказано. Вокруг столько крутых обрывов и опасных горных троп. Он держится за свою ярость, потому что понимает, на самом деле она маскирует страх. Когда он поворачивается и идет по тропе к городку, проходя так близко от шпиона, что чуть не выбивает у него из пальцев сигарету, тот вздрагивает, и Лео торжествует. Он переносит заказ машины на час раньше. Обедает в ресторане отеля, глядя на городок, раскинувшийся на склоне, и столб пара от поезда, прибывающего на станцию. Сидит в ресторане, потягивает кофе с бренди, а первокурсники тем временем заполоняют улицы. Наконец бьют часы, он оплачивает счет и идет к автомобилю. Шофер уже погрузил его чемоданы. Садится и закрывает глаза. Дорога наверх крутая и ухабистая, в точности, как он помнит. В голове заезженной пластинкой звучит мотив. Автомобиль подскакивает на ухабах почти в такт, но не совсем. Мосты Кёнигсберга. Он открывает глаза и выглядывает в окно, пытаясь отвлечься. Но игра захватила его сознание и не желает отпускать. Проклятая мелодия, проклятый переход к Эйлеровой тропе, математическое доказательство, вся история Пруссии в одном взмахе руки — нескладная, неуклюжая игра. Она никогда ему не нравилась. Самая переоцененная игра в истории. Последний поворот, и вот уже видны ворота. Мелодия достигает крещендо. Шофер выходит из машины и стучит в дверь привратнику, чтобы тот открывал ворота. Лео тоже выходит. Внезапно ему не хватает воздуха. Музыка звенит в ушах. Он поворачивается и оглядывается на тропу, ведущую в долину, на лес и водопады, дорогу, исчезающую вдали. Почти такой же вид открывался из окна его комнаты в студенчестве. Воздух здесь разрежен, дышать труднее. Ворота открываются. «Прошу прощения, сэр», — произносит шофер и садится на свое место. Мелодия на миг замолкает, а потом возобновляется с новой силой. Лео стоит на месте. Через мгновение он повернется, улыбнется привратнику, позволит служанке проводить себя в комнаты, где ему предстоит теперь жить. Он притворится вежливым и скромным и покажет себя восторженным энтузиастом большой игры. Но у него еще есть последний миг свободы, и он хочет продлить его. И тут он понимает, почему из всех игр именно мосты Кёнигсберга не выходят у него из головы. Дело не только в его подсознании, ехидно подбрасывающем ему именно ту игру, которую он всегда ненавидел. Все дело в теме игры. Нерешаемая задача, бесконечное кружение по петле, снова и снова приводящее игрока на те же мосты, ловушка, из которой не вырваться. Глава третья. Магистр игры. Она стоит у окна в центральном коридоре, подставив влажный лоб и шею прохладному ветерку и смотрит во двор у главного корпуса, того самого, в котором находится зал для большой игры. Просовывает палец под ленту, окаймляющую ее магистерскую шапочку. Вот бы снять ее и дать густой жаркой массе волос рассыпаться по плечам. Нижняя рубашка прилипла к телу. Она работала в классной комнате, дверь в которую находится прямо за ее спиной. Наслаждалась последним тихим днем перед началом семестра, последними часами покоя перед тем, как эти коридоры и классы наводнят смех и гам. Но палящее солнце в конце концов выгнало ее в коридор. Кладет свои заметки на подоконник и делает глубокий вдох. В воздухе чувствуется едва заметный легкий холодок. В этой части здания, в тени, уже пахнет осенью. Часы бьют два. К бою колокола присоединяется медленный нарастающий рев мотора. Сперва она решает, что это автобус с чемоданами первокурсников, тарахтящий вверх по горной дороге. Но звук слишком мерный, бархатисто урчащий и напоминающий виолончель. Поворачивает голову и прислушивается. Под шиферной крышей поет дискантом ветер. Упершись локтями в подоконник, она выглядывает во двор. Открываются ворота. Их скрип пугает птицу, сидящую на каменных плитах, которыми вымощен двор. Та взлетает, взмахнув крыльями. Двое третьекурсников, Коллинза она узнает по походке, развязной, как всегда, другой, значит, Мюллер, останавливаются в дверях столовой и смотрят на ворота. Во двор, медленно, как стекающая вниз капля нефти, въезжает машина. У магистерского входа останавливается. Бархатисто урчит мотор. Выходит шофер в фуражке, открывает багажник, достает чемодан, перехваченный кожаными ремнями, и тащит его к двери. Ставит его на пороге, возвращается и приносит еще два. Она присвистывает. А носильщики где? А сторож? Почему же никто не бежит к машине, не объясняет, что студентам запрещено брать с собой больше одного чемодана среднего размера, и ни при каких обстоятельствах автомобили не могут заезжать на территорию школы? Нарушение экологии Манвера карается немедленным исключением. Кроме того, магистерский вход предназначен только для... Из старушки выходит привратник. Он не мог не заметить шофера и груду багажа, демонстративно сваленную у магистерского входа. Но привратник молчит. Он стоит и ждет, пока из машины выйдет пассажир, а затем приглашает его во внутренний дворик широким приветственным жестом. «Почти не изменилось», — доносятся до нее обрывки слов, уносимые ветром. Из-за спины привратника выходит мужчина, встает посреди дворика и оглядывается. На нем светло-коричневый костюм и фетровая шляпа, которая выглядит немного несуразно, если не сказать абсурдно. Даже под таким углом ей видны его широкие лацканы и платок бледно-мятного цвета в кармане пиджака, цвет нильской воды. Так называется этот оттенок. Как путешествие в прошлое. Дышит стариной. Слышит она, а мужчина поднимает голову и долго смотрит на возвышающийся над ним главный корпус. Затем медленно поворачивается, не опуская головы, словно не в силах оторваться от величия школьной архитектуры. На мгновение его взгляд падает на ее окно. Она видит его лицо. Сначала она не верит своим глазам и решает, что обозналась. Руки вцепляются в подоконник. Она замирает, перехватывает дыхание. Его взгляд скользит мимо. Сторож что-то произносит, и он смеется, засовывает руки в карманы. Они неспешно идут к магистерскому входу. Шофер касается края фуражки, отдает честь им обоим и садится в машину. Описав широкий полукруг, та разворачивается и уезжает. Ворота так и остаются открытыми. Коллинз и Мюллер выходят на середину дворика и восхищенно провожают автомобиль взглядом. Стихает мотор, и Коллинз произносит: «Все бы отдал за такую». Она отходит от окна. Смотрит на свои руки. Манжеты запачкались, на большом пальце клякса. Сердце бьется так сильно, что остальное тело не ощущается, будто она парит в пространстве. Призрак с громогласным пульсом. Проходит время. Она не знает, сколько именно, но когда поворачивается и снова смотрит в окно, во дворе никого нет. Кто-то, наконец, закрыл ворота, чемоданы у магистерского входа исчезли. Она берет свои заметки. Припоминает, что писала что-то, прежде чем выйти в коридор, но мысли утратили четкость. Они словно плавают в облаке пыли. Ей хочется выйти на чистый воздух. Сердце успокоилось, к пальцам рук и ног вернулась чувствительность, но дышит она по-прежнему поверхностно. Снова замирает, выглядывает во двор и покусывает нижнюю губу, затем поворачивается и идет прочь от окна по коридору. Быстро, словно желая забыть то, что видела. Магистр наук сидит за столом в своем кабинете. Когда она открывает дверь, он вздрагивает, хотя секунду назад пригласил ее войти. «А, это вы, магистр Драйден», — говорит он. «Садитесь», — указывает на стул, но она уже села. «Что привело вас ко мне?» «Я только что видела...» Его брови ползут вверх. Она делает глубокий вдох, складывает руки на коленях и начинает снова. «Прошу прощения, магистр. Всего минуту назад я смотрела в окно коридора на верхнем этаже и видела машину. Мне показалось, что я видела Леонардо Мартина. Он привез с собой довольно много багажа». Она так старается унять волнение в голосе, что тот звучит монотонно, как у робота. «Ах, да», — отвечает магистр. «Вам не показалось. Я как раз собирался обсудить это с вами». Он смотрит на лежащий перед ним лист бумаги, медлит и, наконец, закрывает авторучку колпачком. «Вы правы. Это мистер Мартин. Он останется здесь на время и будет изучать большую игру. Я надеялся, что вы могли бы...» «Останется здесь? В смысле, в академии?» «Именно». Он улыбается и поднимает руку, прежде чем она успевает что-то добавить. «Я понимаю, это необычно. Магистр...» — откашливается она. «Манвер не гостиница, кем бы ни был гость, не говоря уже о...» «Ну, почему же? Бывали случаи. Арно прожил здесь 2 года, прежде чем его избрали магистром игры. В прошлом мы, бывало, предлагали такую возможность желающим изучать большую игру. Зарубежным исследователям, игрокам...» «Леонард Мартин не игрок», — отвечает она, с трудом себя контролируя. «Он министр культуры». «Насколько я понимаю, уже нет». «Как?» Магистр наук откидывается на стуле и кряхтит, словно у него разболелись кости. «Об этом писали в утренних газетах. Лео Мартин подал в отставку и намерен посвятить себя изучению большой игры. Сам канцлер написал мне и попросил пособить ему в этом. Оказывается, Мартин мечтал вернуться в Манвер еще с поры своего ученичества». «Что за чушь?» Она наклоняется вперед. Ей приходится сжать кулаки, чтобы не выйти из себя и что-нибудь не разбить. «Простите, магистр, но это так. Лео Мартин показал себя циничным прагматиком. Он политик, и впустить его сюда, в самое сердце большой игры...» «Насколько я помню, он был золотым медалистом». «Знаю, но с тех пор...» Она замолкает, чувствуя, что вот-вот ее терпение лопнет. «Меня заверили, что его политическая карьера окончена. Он намерен посвятить себя науке. Напомните, не было ли между вами чего-то личного?» «Дело не в этом!» Он моргает. «Но тогда простите меня. Тогда в чем дело?» «Это святотатство!» Магистр наук замирает. Они смотрят друг на друга, и на мгновение она чувствует, что на ее стороне правда. Большая игра, традиции академии, даже эти каменные стены на ее стороне. Она судорожно глотает. «Что ж...» Он встает, подходит к окну и с резким щелчком затворяет створку. «Раз так, скажите, магистр, что вы предлагаете?» Теплота в его голосе куда-то испарилась. Она молчит. «Я предлагаю отослать его обратно». «Тогда, может быть, поможете составить письмо к канцлеру, в котором мы все объясним?» «Таким, как он, здесь не место». «Таким, как... вы имеете в виду представителем власти?» Она открывает рот и снова захлопывает его. «Тем, у кого друзья в правительстве, продолжает магистр наук. «Тем, чьи друзья способны водрузить на мое место партийную марионетку? Или на ваше? Тем, кто может отозвать привилегии Академии или даже закрыть ее?» «Никто не может закрыть Академию». «Вы готовы поставить на карту будущее Манвера, будущее большой игры, ни больше, ни меньше, потому что человек, не являющийся одним из нас, вам лично неприятен?» Магистр наук повышает голос, а она вдыхает, собираясь вставить слово, но он опережает ее. «Согласен, он не магистр и не ученый, и, вероятно, будет чувствовать себя здесь не к месту. Но что мы теряем, принимая его у нас? Лео — обаятельный, эрудированный, умный человек. Пусть живет здесь почетным гостем, пока ему не надоест, а это случится очень скоро, после чего он уедет по собственному желанию, со счастливыми воспоминаниями и укрепившейся привязанностью к Академии. Неужели вам кажется, что это хуже, чем отказ выполнить просьбу канцлера, которая, осмелюсь заметить, звучала скорее как приказ?» Сжав кулак, он медленно опускает его на подоконник. Она прикусывает кончик языка, и во рту разливается вкус соли. «Они хотят использовать большую игру для своих целей», — произносит она. «Называют ее нашей национальной игрой». «Но это правда». «Они имеют в виду совсем другое. Магистр». Он замолкает и поворачивается к ней. «Я уважаю вас за щепетильность. Искренне уважаю. Но от политики нигде не скрыться, даже здесь». «Но разве у нас нет обязательств перед...» «Мы делаем все, что можем. И что должны?» Он разводит руками, и в этом жесте проскальзывает отчаяние. «Итак, магистр, как мне поступить? Если я отправлю его в освояси, последствия могут быть гораздо серьезнее. И для меня, и для вас, и для других магистров, и для учеников. Я помню, как вас возмутило требование включить в приемную комиссию человека от партии. Помню проблемы с приемом христиан в академию. Мы — привилегированное учебное заведение. Нас частично финансирует государство. Но, несмотря на это, мы пользуемся большей автономией, чем госслужбы и законники. Нас, к счастью, не затронул биль о культурной чистоте. Пока партия согласна стоять в сторонке, я лишь благодарен ей за помощь. Могло быть и хуже. А вы что предлагаете? Отказать из принципа? Прошу, скажите, что у вас на уме?» Она молчит и опускает голову. Она так крепко сцепила пальцы, что взбухли вены на запястьях. Почти неслышно произносит. «Он будет отвлекать учеников». «Придется вам проследить, чтобы они не отвлекались». Она напряженно кивает. «Я рад, что мы друг друга поняли». Магистр наук садится и теребит ручку. «Полагаю, вам с Мартином стоит побеседовать как можно скорее. Ему выделили комнату под башней с часами, он, наверное, уже там. Уверен, ему будет интересно с вами познакомиться. А вы, пока он здесь, иногда предлагайте помочь ему с изучением большой игры, если он захочет, конечно. Ненавязчиво». «Да». Живот скручивает холодный спазм, но она не обращает внимания. «Благодарю, магистр Драйден». Он вздыхает и потирает ладонями лоб. При этом сдвигает шапочку, и та, покосившись, сползает на бровь с одной стороны. Выглядит он нелепо. Топорщится выбившийся из-под шапочки клок белых волос. «Я не сомневаюсь, что в интересах Академии вы сможете на время позабыть о своих чувствах». Она встает. «Благодарю вас, магистр». Он улыбается рассеянной доброжелательной улыбкой, из чего следует, что его мысли уже заняты чем-то другим. По крайней мере, так ей кажется, пока уже на пороге он неожиданно не окликает ее. «Магистр?» «Да?» «Он может вам не нравиться, как и люди, стоящие у него за спиной. Но прошу, не забывайте, что всегда найдется тот, кто выскажется против чужака. Против вас, как вы, наверное, помните, высказывались многие». В Манвере нет зеркал. По крайней мере, их не должно быть по правилам, хотя третьекурсники кличут коростами наивных новичков, которым пока не хватает смелости нарушить устав. А вот у магистра предписаний идеально гладкие щеки с первого дня, без единой царапины и шероховатости. Он давно наловчился бриться вслепую. Запрет на зеркала — единственное правило, не причиняющее магистру Драйден неудобств, в отличие от ее коллег мужского пола. Она все еще помнит свой первый день на посту магистра игры и сочувственное выражение на лице магистра дома, сменившееся удивлением, когда она произнесла: «Я женщина! Ради всего святого, не нужно мне зеркало!» Она тогда почти смеялась. Но сейчас все иначе. Сейчас она склоняется над лоханью, наполненной водой, и внезапно ей очень хочется пристально изучить свое лицо. В комнате слишком темно. Она видит лишь тени на месте глаз и рта. На поверхности плавает грязная мыльная пленка, окрашивая воду под мрамор. Она наклоняется ближе к своему отражению и представляет, какой ее видят другие. Затем, раздраженно фыркнув, подходит к окну и выплескивает содержимое лохани на траву. Оборачивается, ударяется запястьем о створку и с грохотом роняет лохань. Та откатывается к стене. В почти пустой комнате нет ничего, кроме кровати, стула, шкафа и умывальника. Лохань на полу кажется чужеродным предметом. Порядок ее аскетичной жизни нарушен. Нет, разрушен. Она зажмуривается и призывает на помощь тишину большой игры. Безмолвное ожидание, стирающее все, кроме сейчас. Но безуспешно. Часы бьют 3. Она тут же вспоминает, что в покоях под башней с часами теперь обитает министр культуры, точнее, бывший министр. При мысли, что он так близко, на расстоянии слышимости колокольного звона, она холодеет. Но он еще долго будет здесь, так что ей лучше привыкнуть. Она покусывает нижнюю губу. Выбора у нее нет, рано или поздно придется с ним поговорить. Лучше сейчас. Чтобы выкинуть это из головы, не то ей еще долго не будет покоя. Поднимает лохань и ставит ее на умывальник. Затем спускается в кабинет по маленькой деревянной лестнице и собирает книги, которые понадобятся ей для занятий с Грапье в 16:45. Берет запылившиеся очки, они нужны ей только для чтения по-артимонийски, но надевает их сейчас, и все вокруг начинает казаться ближе, чем на самом деле. Мир напирает со всех сторон, и она рефлекторно отшагивает назад. Стоит ли так волноваться? Если она зайдет к нему сейчас по пути наверх, где Грапье ждет ее в аудитории, они смогут поговорить быстро. Она будет вежлива, но задерживаться не станет. Натягивает шапочку на лоб, и шпильки впиваются в голову. Моргает, глядя на непривычно увеличенный мир, и надеясь, что начинающаяся мигрень не разыграется в полную силу. А потом торопливо выходит в коридор, сворачивает налево и шагает к башне с часами. Дверь в его комнату отворена. Он стоит у окна, сунув руки в карманы, и насвистывает мелодию, дразняще знакомую, но ускользающую. Где она ее слышала? Она застывает на пороге, сомневаясь, входить ли, ее ли эта территория или уже его. Побеждает воспитанность или то, что от нее осталось. Легонько стучит о дверной косяк. Он оглядывается, поджимает губы. «Входите». Ей вдруг становится трудно дышать. И почему она заранее не продумала, что скажет? Ее шокирует сама мысль, что нужно что-то говорить. Шагает через порог, но слова застревают в горле. «Не думаю, что эта комната меня устроит», — бросает он через плечо. «Чёртовы часы бьют всю ночь, верно?» «Я...» Она таращится на него. Не этого она ожидала, нет. Даже если ее лицо ему не знакомо, разве не должен он быть обходительным и улыбаться, как полагается политику, каким она его всегда считала? Да, каждый час. Что ж, тогда я не... Он осекается и замолкает. Прошу прощения, я решил... До нее не сразу доходит, что он принял ее за служанку. Увидел женскую фигуру в дверях и мгновенно сделал выводы, лишь потом заметив белую мантию. Значит, зря она надела очки. Он даже не сумел отличить магистра от горничной, заметил лишь, что она женщина. «Я магистр Драйден», — произносит она. «Добро пожаловать в Манвер». «Магистр Драйден, разумеется, прошу прощения». Смущение лишь на миг проскальзывает на его лице и сменяется холодностью. «Да, я должен был вас узнать». Ее сердце подскакивает. «Неужели?» «Кажется, я видел ваш портрет в газетах, когда вас избрали магистром игры. Никому неизвестная женщина во главе национального спорта. Вы совершили революцию, мадам». Она медленно выдыхает в ужасе от мысли, что он видел тот нечеткий, неудачный снимок, и заголовки «Башковитая дамочка обставила всех» и «Украшение Академии». Но она не намерена показывать свое смущение. «Благодарю вас», — отвечает она. «Мне очень повезло». «Повезло?» — восклицает он. «Не то слово». Он резко отворачивается к окну и выгибает шею, словно высматривает что-то в основании башни с часами. Ей бы порадоваться, что она его, похоже, совсем не интересует. Она может спокойно рассматривать его и не бояться, что он обернется. Однако в груди клокочет нестерпимый гнев, все это время спрятанный глубоко, и ей хочется кричать. Она заставляет себя оглядеть его внимательно, словно перед ней неодушевленный предмет. Он хорош собой, этого у него не отнять, но слегка пообтрепался. Красота его кажется помятой, затасканной, как от частого использования. Светлые волосы потускнели, не поседели, нет, а словно выцвели. Румянец на щеках через пару лет превратится в сеть лопнувших кровеносных сосудов, выдающих пьяницу. И по делам ему. «Что ж, в таком случае, — произносит она, — если вам больше ничего не...» Зря она это сказала. Он ее так просто не отпустит. На этот раз он поворачивает не только голову, а встает к ней лицом и внезапно расплывается в своей знаменитой улыбке, словно планирует агитировать ее голосовать за него. «Магистр Драйден», — говорит он, — «прошу меня простить. Моя гостиница оказалась сущим клоповником, и я плохо выспался. Встреча с вами — большая честь для меня». Она молчит. «Лео Мартин», — он протягивает руку. «Бывший министр культуры». Она не шевелится. «Я знаю, кто вы». «Неужели?» Он опускает руку, с легкостью свидетельствующей о том, что он привык к замечаниям начальства, хотя ей представляется, что он вполне мог затаить обиду и позднее припомнит ей. «А мне казалось, газеты здесь запрещены?» «Они разрешены магистрам, если те захотят». «А вы, значит, захотели?» «Понятно. Что ж, поздравляю. Манвер, по мнению многих, башня из слоновой кости, и я рад, что это не так. Хотя и надеюсь найти здесь убежище». «И отчего же вы бежите?» Зря спросила. Она опускает голову, избегая его взгляда. «Да сами знаете», — отвечает он тоном, означающим «вам не понять». «От политики». Его улыбка ширится. Видимо, он считает эту улыбку располагающей. «От реальной жизни». Она надевает привычную маску безразличия, кивает и замечает разочарование, проскользнувшее на его лице. Он расстроен, что она не поддалась его обаянию. Она ощущает тайное удовлетворение. Ему ли не знать, что большая игра не может служить убежищем от жизни, скорее наоборот. Но у нее есть дела поважнее, чем втолковывать это Лео Мартину. «Надеюсь, вы получите удовольствие от своих исследований», — говорит она. «Магистр наук велел сказать, что если вам понадобится помощь, мне следует попытаться найти для вас время. Если смогу». В его глазах что-то вспыхивает, но он отвечает лишь «спасибо». «Где библиотека, вам, конечно же, известно. Если понадобится что-то еще, Спросите услуг. Так и сделаю. Благодарю вас. Она поворачивается к выходу. Прошу простить меня, но мы с вами раньше не встречались. Ваш голос кажется знакомым. Она снова поворачивается к нему. Свет падает на стекла ее очков, и она замечает на одном стекле пятно. Ей хочется протереть его рукавом, но она этого не делает. «Нет, не думаю, что мы встречались». «Что ж», — отвечает он, — «тогда я очень рад нашему знакомству, магистр, и мне интересно посмотреть, на что вы способны». Секундная пауза. Затем, когда она уже открывает рот, чтобы ответить ему, он отмахивается и произносит: «Не смею вас задерживать. Большая игра зовет». Как ловко он от нее отделался. Настаивать на продолжении разговора глупо, она не нуждается в его внимании. Но ей приходится призвать на помощь всю свою силу воли, чтобы не повернуться и не взглянуть на него еще раз. Когда она поворачивается к двери, он снова начинает насвистывать мелодию. И тут она внезапно узнает ее, а узнав, вздрагивает. «Мосты Кёнигсберга». Бросает взгляд через плечо, но он уже снова смотрит в окно. «До свидания», — говорит она и радуется, что все позади. Но перед самым ее уходом, когда она уже закрывает за собой дверь, он вдруг перестает свистеть, прервавшись на середине такта. «Кстати», — с улыбкой спрашивает он, «как первой женщине в истории, ставшей магистром игры, вам не приходило в голову переименовать этот титул в магистрессу?» Она шагает, как во сне. Смотрит под ноги и внезапно видит под собой черно-белый пол в шахматную клетку. Поднимает голову и моргает на ярком свету. Она вышла через магистерский вход и стоит во дворе. После полуденные тени подкрашивают черно-белую плитку голубоватым, белый становится цветом разбавленного молока, черный — угольным. Несколько дней назад в большом зале главного корпуса та же черно-белая шахматная плитка в свете луны выглядела совсем иначе, но геометрическая четкость линий пробуждает то же ощущение. Доска, застывшая в ожидании первого хода. Она не может отделаться от этого чувства. С той самой ночи оно притаилось где-то в тенях сознания и дает о себе знать покалыванием в кончиках больших пальцев. Те словно чувствуют надвигающийся шторм. Она говорит себе, говорила все это время, что это нервы по поводу игры в день летнего солнцестояния. Предвестники тревоги, понять которую легко, это ее первая показательная игра, а она еще не приступила к сценарию. Она уверяет себя, что по ночам ее воображение обыкновенно разыгрывается, особенно когда она бродит по коридорам и смотрит, как луна скользит от окна к окну. Прогулка всегда приводит ее в зал для игры. Она приходит туда, словно влекомая звоном безмолвного колокола. При виде бледных геометрических теней на камне у всякого возникнет ощущение, будто за ним наблюдают, рассуждает она. Чувство, что из темноты на нее смотрит враждебный взгляд, не более чем обманка, порожденная безмолвием и холодом горной ночи. Но все же тогда ей увиделось в нем некое предзнаменование. А теперь Лео Мартин здесь, с ней под одной крышей, насвистывает тему из мостов Кёнигсберга. Пересекает двор, шагает за порог, и мягкая тишина библиотеки окутывает ее. Место, где нет времен года, где сидят, склонившись над книгами и сосредоточенно нахмурившись, второкурсники и третьекурсники. Она проходит мимо и замечает, как один из них делает неосознанный жест рукой вперед-назад, будто просчитывает ход и проверяет сопротивление воздуха. Она чуть не останавливается, чтобы посмотреть на разворот раскрытой книги, но сегодня ей совсем не хочется учить. Мимо высоких стеллажей к лестнице, по лестнице наверх. Днем это ее территория, ее охотничьи угодья, где все, что может ей понадобиться, скрывается в алфавитном указателе или сноске внизу страницы. Но после того, как часы бьют полночь, она рада уйти с последними задержавшимися учениками, пока заспанный библиотекарь гасит лампы. Со дня уничтожения лондонской библиотеки никому не разрешается находиться в этих залах в одиночку. И у нее бывают дни, когда она легко может представить, как теряет контроль, роняет спичку и тени от пламени пускаются в пляс на потолке, украшенном лепниной. Проходит мимо библиотекарской стойки и кивает библиотекарю. Сворачивает в сторону, ищет ключ и открывает узкую дверь в свой личный закрытый отсек. Библиотеку игры. Там пахнет пылью. Затворив дверь, она подходит к окнам, перешагивая через коробки и стопки книг и до упора распахивает оконные створки. Отсюда видно дорогу и долину. Где-то там, за холмами, городок Манвер, за ним предгорье и плодородные заливные луга, а дальше, далеко-далеко, дом. Но это больше не ее дом. Она разворачивается, прячется от вида за окном, словно боится, что кто-то ее увидит. Глубоко вздыхает и хмуро смотрит на заставленные книжные полки, грязный пол, угол под потолком, так густо поросший паутиной, что она сперва приняла ее за лепнину. Когда-то библиотека игры являлась тайным сердцем Академии и содержала бесценную коллекцию трудов о большой игре, слишком редких, чтобы давать их в руки обычным студентам. В шкафу у дальней стены были собраны уникальные иллюминированные рукописи с миниатюрами, отливающими золотом и лазурью. Они были прикованы к полкам цепями. Другие написаны вручную великими магистрами. Имелись здесь и древние кодексы, сохранившиеся в единственном экземпляре, и записки современников, присутствовавших на классических играх прошлого. Но уже много лет и поколений никто не составлял опись книг, находящихся здесь. Со дня последней описи на полках появилось много новых томов в переплетах из темной кожи, на корешках — имена незнакомых ей авторов. Тут же и крошечные записные книжки, густо исписанные по-артимонийски, и целые папки хаотичных заметок, написанных плотным неразборчивым почерком. Какой-то магистр, живший в прошлом веке, решил сохранить для истории не только свои игры, но и материалы предварительных изысканий. Пол уставлен коробками с нотами, математическими и научными журналами, книгами по философии и поэзии. Среди этих сомнительных сокровищ, отобранных ее прапрадедами, несколько случайно забытых вещиц. Курительная трубка, латинский словарь, сочинение на проверку. В прошлый раз она нашла здесь потрёпанный старый номер «Гамбита» рядом с первым изданием «Филидора» и решила, что его, должно быть, забыл по рассеянности магистр Хольт, пока искал что-то еще. Она представила его узловатые, изуродованные артритом пальцы, мягко скользящие по корешкам. После своего назначения магистром игры она проводила здесь долгие часы, как верховная жрица, вступившая во владение своим храмом. Но не успела обойти и половину библиотеки, как книги ей наскучили. Теперь у нее совсем не возникало желания наводить порядок в коллекции. Кроме того, она не считала себя вправе это делать — расставлять книги по своему усмотрению. Теперь она воспринимала библиотеку как свое убежище, тихий склеп. Она подходит к дальнему от окна углу, наклоняется и выдвигает из-за шкафа маленький металлический сундук, садится на пятки и смахивает со лба налипшую паутину внутренним краем запястья, роется в кармане в поисках ключа, отпирает сундук и достает сверток. Похрустывает старая клеёнка. Внутри — толстая тетрадь в переплете из серо-голубой мраморированной бумаги. Мраморный узор, как галька на речном дне, уголки и корешок из потертой кожи. На обложке — клякса. Она помнит ее свежей, чернила поблескивали как монета и отливали медно-синим, но от времени клякса высохла, потускнела и превратилась в плоское черное пятно. Чернила все еще мажут, когда она проводит по ним рукой. Запачкав палец, она автоматически подносит его ко рту и посасывает. Она смотрит в окно и на миг задерживает взгляд на небе над долиной, а потом склоняется над тетрадью и открывает ее на первой странице.